День третий. Центральным событием третьего дня стала маленькая драма. Со ссылкой на Рамбана, Моисея Египетского, Павла Христиане попытался доказать, что Мессия должен умереть, а его сын воцарится после него. Рамбан потребовал, чтобы тот показал ему эти слова, написанными черным по белому. Пабло стал их искать и не сумел найти. Рамбан, напротив, нашел в соответствующей книге цитату, которая подкрепляла его позицию. Таким образом, Пабло в этом вопросе оказался посрамленным глубокой радости присутствовавших евреев. Сегодня мы знаем, однако, что Пабло вовсе не был таким невеждой, каким его представил Рамбан. Конечно, он злоумышлял против евреев, но опасность заключалась именно в его осведомленности. Те слова, которые он искал в книге Судей, он не нашел, потому что искал не в той книге. Рамбан ответил ему так: «В этой книге такого нет». Однако в другом сочинении Рамбама, комментарии на 10 главу трактата Санедрин, сказано прямо: «Мессия умрет, и будет царствовать его сын и внук». Рамбан, конечно же, знал эти слова. Он также знал, что сами по себе они не могут усилить позицию христиан, и все же он предпочел скрыть их, видимо, зная, что не сумеет растолковать христианам смысл речения, и те бы обрадовались такому подарку. Он предпочел выставить Пабло невеждой, лжецом и фальсификатором.